Глава 14. Скрипка упала на Осло, как хренов астероид. Олег объяснил мне разницу между метеоритом и метеороидом и всякой другой хренью, которая в любой момент может свалиться нам на голову. И это был астероид, огромная штуковина, способная сравнять Землю с... Блин, ну ты понимаешь, о чем я, папа, не смейся. Мы стояли и торговали дозами 0,10, целый грамм и еще 5 граммов следом с утра до вечера. Центр стоял на ушах. И тогда мы подняли цену, а очереди стали еще длиннее. И тогда мы подняли цену, а очереди были такими же длинными. И тогда мы подняли цену, и вот тогда начался ад. Банда косовских албанцев ограбила нашу команду неподалеку от биржи. В команде было 2 брата эстонца, работавших без разведчика, а косовские албанцы пользовались битами и кастетами. Они забрали деньги и товар, переломав эстонцам ноги. Через 2 дня вечером на улице Принцесгате, ровно за 10 минут до того, как за дневной выручкой должны были приехать Андрей с Петром, на наших напала банда вьетнамцев. Они заманили человека с товаром на задний двор, так что ни человек с деньгами, ни разведчик этого не заметили. В общем, творилось всякое. И возникал вопрос, что дальше? Ответ на этот вопрос прозвучал через 2 дня. Жители Осло, рано утром спешившие на работу, успели до приезда копов увидеть, как подвешенный за ноги косоглазый болтается под мостом Саннербруа. Он был одет, как сумасшедший, в смирительную рубашку, во рту у него торчал кляп. Веревка, обвязанная вокруг лодыжек, была такой длины, чтобы он не мог держать голову над поверхностью воды. Во всяком случае, на протяжении длительного времени. Ведь мышцы живота не могут долго выдерживать напряжение. В тот же вечер Андрей дал нам с Олегом пушку. Русскую, потому что Андрей доверял только всему русскому. Он курил черные русские сигареты, звонил по русскому мобильному телефону. Я не шучу, папа. Грессо, дорогой аппарат класса люкс, сделанный из африканского черного дерева, но водонепроницаемый, в отключенном состоянии. Он не подает сигнала, поэтому копы не могут его отследить, и верил только в русские пистолеты. Андрей объяснил, что пушка называется «Одесса», это дешевая версия Стечкина, как будто кто-то из нас знал, что это такое. Так или иначе, особенностью Одессы было то, что из нее можно было стрелять очередями. В магазине имелось 20 патронов «Малаков» 9 на 18 мм. Такими же патронами пользовались Андрей с Петром и некоторые другие дилеры. Нам выдали коробку патронов на всех. Андрей показал, как заряжать, ставить на предохранитель и производить выстрел из этого странного бесформенного пистолета и сказал, что мы должны крепко держать его в руках и целиться немного ниже того места, куда хотим попасть. И что попасть мы хотим не в башку, а в любое место в верхней части туловища. Если повернуть маленький переключатель сбоку в положение S, пистолет будет стрелять очередями, и слабого нажатия на курок будет достаточно, чтобы произвести 3-4 выстрела. Но Андрей заверил нас в том, что в 9 из 10 случаев можно добиться многого, всего лишь показав пистолет. После его ухода Олег сказал, что пушка похожа на обложку какого-то альбома группы Foo Fighters, и что он, черт возьми, не собирается ни в кого стрелять, и что нам надо выбросить пистолет в мусорный бак. И я сказал, что могу взять пушку. Газеты с ума посходили. Они орали о бандитской войне и крови на улицах, как будто мы живем в хреновом Лос-Анджелесе. Политики из партии, не представленные в городском совете, вопили о неправильной политике в отношении борьбы с преступностью, неправильной политике в отношении наркотиков, неправильном председателе городского совета, неправильных членах городского совета. «Сам город неправильный», — считал один псих из партии Центра, сказав, что Осло надо стереть с карты, потому что он позорит Отечество. Больше всех досталось начальнику полицейского управления. «Ну, говно, как известно, течет вниз». И после того, как один сомалиец среди бела дня на плате застрелил в упор 2 своих соотечественников, и полиция никого не арестовала, начальник оргкрима подал прошение об отставке. Член городского совета, отвечающая за социальную политику, которая также была председателем полицейского совета, заявила, что ответственность за преступность, наркотики и полицию лежит прежде всего на государстве. Но она считает своим долгом позаботиться о том, чтобы жители Осло могли спокойно ходить по улицам. В газете была ее фотография, а позади нее стояла ее секретарь, моя старая знакомая, сексапильная мамаша, которая не была мамашей, На снимке она казалась серьезной и очень деловой. Я же видел только возбужденную женщину в брюках для верховой езды, спущенных до колен. Однажды вечером Андрей приехал рано, сказал, что наш рабочий день окончен и что я поеду с ним в Блиндерн. Когда он проехал мимо участка старикана, мне в голову стали лезть ужасно неприятные мысли, но, к счастью, Андрей свернул на соседний участок к другому дому, который, как я знал со слов старикана, тоже принадлежал ему. Андрей проводил меня в дом. Внутри не было так пусто, как казалось снаружи. За стенами с облупившейся краской и потрескавшимися оконными стеклами было тепло, стояла мебель. Старикан сидел в комнате, где книжные полки занимали все пространство от пола до потолка, а из здоровенных напольных динамиков лилась музыка, похожая на классическую. Я сел на единственный свободный стул, а Андрей ушел, закрыв за собой дверь. «Я хотел попросить тебя, Густо, сделать кое-что для меня», — сказал старикан, положив ладонь мне на колено. Я украдкой бросил взгляд на закрытую дверь. «Мы ведем войну», — произнес он, поднялся, подошел к полкам и вынул толстую книгу в грязной коричневой обложке. Этот текст был написан за 600 лет до рождения Христа. Я не знаю китайского, поэтому у меня есть только французский перевод, сделанный более 200 лет назад иезуитом по имени Жан-Жозеф Мари Амио. Я купил его на аукционе, он обошелся мне в 190 тысяч крон. В нем рассказывается, как надо обманывать врага на войне. И это самое цитируемое произведение на данную тему. Этот текст был Библией для Сталина, Гитлера и Брюса Ли. И знаешь что? Он засунул книгу обратно на полку и достал другую. «Мне больше нравится вот это». Он протянул книгу мне. Тонкая книга в синей глянцевой обложке явно была издана недавно. Я прочитал надпись на обложке «Шахматы для начинающих». 60 крон на распродаже», — поведал старикан. «Мы произведем рокировку». «Рокировку?» «Такой ход, при котором рядом с королем появляется защитная ладья. Мы вступим в альянс». «С ладьей?» «Подумай о ратуше». «Я подумал». «Городской совет», — сказал старикан. «У члена городского совета, отвечающий за социальную политику, есть секретарь Изабелла Скёен. Это она на практике осуществляет городскую политику в отношении наркотиков. Я поговорил с одним источником и выяснил, что она замечательная, умная, эффективная и жутко амбициозная. Причина, по которой она не достигла большего, согласно источнику, заключается в том, что ее образ жизни вот-вот вызовет скандальные заголовки в газетах. Она веселится, прямо говорит, чего хочет, и постоянно меняет любовников. «Звучит совершенно ужасно», — сказал я. Старикан предостерегающе взглянул на меня, а затем продолжил. Ее отец был спикером партии Центра, но когда он захотел стать политиком национального масштаба, ему не дали этого сделать. И мои источники утверждают, что Изабелла переняла папину мечту. А поскольку лучше всего шансы были у рабочей партии, она вышла из папиной маленькой крестьянской партии. Короче говоря, Изабелла Скёен во всех отношениях очень гибкий политик, если дело касается ее амбиций. Кроме того, она одна выплачивает немалый долг за семейную ферму. «Так что мы будем делать?» — спросил я, словно сам был членом правительства Скрипки. Старикан улыбнулся, будто мои слова показались ему милыми. «Мы угрозами заставим ее сесть за стол переговоров, где и заманим ее в альянс. А ты, Густо, будешь отвечать за угрозы. Поэтому ты сейчас здесь». «Я? Я буду угрожать женщине-политику?» «Точно. Женщине-политику, с которой ты совокуплялся, Густо. Сотруднице городского совета, которая воспользовалась своим служебным положением для принуждения к сексу подростка с большими социальными проблемами». Сначала я не поверил собственным ушам, пока он не вынул из кармана пиджака фотографию и не положил ее на стол передо мной. Похоже, ее сделали из салона автомобиля с тонированными стеклами. На фотографии с улицы Толбугата был изображен молодой парень, садящийся в лендровер, номерные знаки которого были прекрасно видны, парнем был я. Машина принадлежала Изабелле Скёен. По спине у меня пробежал холодок. «Откуда вы узнали?» «Дорогой Густо, я же говорил, что присматривал за тобой. Я хочу, чтобы ты сделал следующее. позвонил на личный номер Исабеллы Скёен, уверен, у тебя он имеется, и сообщил ей, какую версию этой истории мы приготовили для прессы, и попросил о совершенно конфиденциальной встрече для нас троих. Он подошел к окну и посмотрел на унылую погоду. Вот увидишь, у нее в календаре найдется для нас время.